«Да нету твоих принцев», — говорила Ксения Гавриловна. «А вот останешься в старости одна, некому будет стакан воды подать. Вспомнишь меня?» «Во-первых, принцы есть», — смеялась Галя. «А во-вторых, я вряд ли до этой вашей старости доживу». Здесь моя бедная рассказчица вздохнула. Накликала на себя беду Галька. Месяца два назад она ездила в Москву к своему брату и вернулась счастливая. Мягче стала гораздо и вся изнутри каким-то светом засияла. «Ну что, тетя Ксенечка, — говорит, — а принцы-то бывают. Скоро ты его увидишь. Я ведь, тетя Ксения, скоро замуж выйду. Он меня просил в наш ЗАГС заявление отнести. Будешь свидетелем на моей свадьбе?» Ксения Гавриловна ответствовала, что вначале ей на этого принца глянуть нужно, потому что если ей мозги кто-то из Витькиных друзей запудрил, она не то что в свидетели не пойдет, она Гальку запрет. Нету Витьки приличных мужиков рядом. «А вот и неправда», — засмеялась Галина. «Ты вот Витьку не любишь, а он мне обещал французское свадебное платье купить». «Разве что с пьяну», — здраво рассудила тетя Ксения, зная, что Витька был беспросветный жмот. «Чем обещать девчонке французское платье, лучше б деньгами иногда хоть помог, а то Гальке картошки иной раз купить не на что было». Поговорили и забыли. А потом стал к ней какой-то ханыга наведываться. Раз она его встретила у дверей, второй. А как-то на Троицу принесла Галине из церкви цветов освященных. А он у Галины чай распивает сидит. Невзрачный, старый. Уж принц из него, как из тети Ксении балерина. Вечером тетя Ксения потребовала у своей принцессы объяснений. «Это Галя что ж за принц-то? Облезена какая-то, ей-богу! Женька очкарик лучше был, а этот старый пердун принцем показался. Денег у него, что ли, много?» Галина на тетю Ксению посмотрела круглыми глазами и как начала смеяться. «Ты ж мне, тетя Ксения, сама говорила, с лица воду не пить, главное, чтоб человек хороший был». А сама разгневалась-то как. «Может, у него сердце золотое?» «Да не бывает у таких хорьков сердца, и свидетельствовать я на вашей свадьбе не буду», — рассердилась тетя Ксения. «Хочешь губить свою жизнь? Твое дело. Только меня в этом участвовать не приглашай». Разругались они так, что неделю ни Галя, ни тетя Ксения разговаривать друг с другом не хотели. Тетя Ксения измучилась. В конце концов, какое право она имеет в Галину жизнь соваться? Сама себе показалась на мать Гали и Витьки похожа. Терпеть ее не могла, царствие ей небесное. Но покойница была женщина очень суровая, как Цербер была. Гальку-то она, тетя Ксения, выненчила. Сколько слез ей вытерла и соплей, сказать страшно. Своих детей Бог не дал. Поэтому и было ей обидно. Ее красавица этакому невзрачному старику достанется. «Так он был пожилой?» — прервала я ее на минуту. «Для Галечки — да», — сказала тетя Ксения. «Ему уж лет 40 было, хотя полной уверенности, что это ее принц, у меня нет. Тот-то вроде в Москве жил». Когда они наконец-то помирились, тему эту они старались обходить. Через некоторое время фестиваль начался. Витька с женой приехал. Вот тогда Галина и помрачнела, плакала иногда по ночам, а уж погиб Витька, с лица спала. Один раз пришла и говорит: «Тетя Ксения, а если я знаю, кто убил Витьку, меня убьют?» Тетя Ксения перепугалась. «Ты, Галя, чего выдумываешь?» — спросила. «Витька твой сам помер». «Нет», — покачала головой Галина, — «не сам. Он ведь левшой был. А шприц был в правой руке. Да дверь-то была заперта. Кто ж это мог сделать?» «Вот я и знаю, кто это был», — вздохнула Галина. «Только мне, тетя Ксения, страшно». тетя Ксения посоветовала ей сходить в милицию. Галина только головой покачала. «Они меня слушать не будут. Им это дело вообще закрыть приказали». «Нет, тетя Ксения, с меня хватит. Я сама отомщу ему за Витьку». После этого как раз появилась я. И Галина сообщила о сей радостной вести тете Ксении. Вот почему она меня и прикрыла перед милицией. Галина мне позвонила вечером, а ночью... Ночью дверь у нее хлопнула. Пришла поздно. Тихо у нее было. Даже не крикнула, бедная. Тетя Ксения посмотрела в сторону. В глазах у нее стояли слезы. «Ты, Танюша, мне одну вещь пообещай», — обернулась она ко мне. «Как найдешь этого мерзавца, дай мне ему в лицо взглянуть. Есть ли там хоть что-то человеческое?» Я пообещала. «Тетя Ксения, а что, совсем тихо было?» — спросила я, выходя. Криков не было. Знаю только, вернулась она не одна. Но говорили они тихо. Я ничего не слышала. Да и, может, она с кавалером своим была. Не дело подслушивать-то. Сейчас-то ругаю себя последними словами. Она махнула досадливо рукой. Мы попрощались, и я вышла на улицу. Надо было возвращаться в Прагу. Нельзя сказать, что я многого достигла, но все-таки подобралась ближе к своему противнику. У меня даже начал складываться его образ. Ничем не приметный, серый, лет 40. Да, на это описание тянуло много народу. Как-то раз я заметила, что большинство обитателей мужского пола окраин Тарасова могут напугать внешность закоренелых преступников, а они в большинстве своем просто алкоголики. Жалко, что нельзя выйти на середину площади и громко закричать: «Выходи, злодей, на честный бой!» На то и существуют злодеи, чтобы этих боев избегать, а для этого им надо ударить первыми, и желательно в спину. В холле было пусто. Только несчастная девушка с перхотью паслась в ожидании Виктории. Впрочем, судя по ее оживившемуся виду, она была согласна и на меня. «Вас зовут Таня?» — заискивающе спросила она меня. Я кивнула. Мне ее было жалко, но если бы кто-нибудь сказал, что я сейчас остро нуждаюсь в ее обществе, я не поняла бы юмора этого предположения. Она судорожно вздохнула и подняла на меня свои глаза. «Меня зовут Оля. Оля Клячина. Правда, смешная фамилия?» Я пожала плечами. «Вы ведь пресс-секретарь Виктории Игоревны», — продолжала она. «Да», — сказала я. «И если это все, что вас интересует...» «Понимаете, Виктория Игоревна не дает мне интервью, а мне оно необходимо». «Если Виктория Игоревна не расположена дать вам интервью, то чем я могу вам помочь?» — спросила я, удивившись, как быстро я набралась от здешнего общества некоторой спеси. «Беседа со мной, как я думаю, совершенно неинтересна для ваших читателей». Она вздохнула. «Таня, вы могли бы мне помочь? Виктория Игоревна к вам прислушивается. Попросите ее за меня, пожалуйста». Мне было ее жалко. Однако я передернула плечами, ответила, что помочь ей вряд ли могу, и сделала попытку уйти. «Я ведь тоже могу вам помочь, Таня», — услышала я за спиной Олин голос. «Если вы передумаете, я буду ждать вас в баре через полчаса». «Чем вы мне можете помочь?» «Узнаете, если придете», — рассмеялась она. «Что ж, признаться, меня заинтриговали». Я кивнула. «Через полчаса, так через полчаса. Этого времени мне хватит, чтобы попробовать уговорить Викторию дать это идиотское интервью. Должна же я хоть иногда выполнять обязанности, за которые мне любезно доплачивают». Подняться к Виктории мне не удалось. Прямо по курсу двигался Александр. «Ах, Танечка!» — улыбнулся он. «Да чего ж я давно вас не видел?»